Наконец, когда все бежали марш-бросок, причем даже в полной загрузке, непривычная к бегу Стефани быстро выдохлась, что усугублялось ее астмой и постоянно кричащий на них сержант. «Шевелитесь, мальчики, быстрее, быстрее, берите пример с Кречицки. Парень бежит лучше вас, Роджерс, не отставай». Павел, услышав последние слова, обратил внимание на то, что Стефани едва дышит. Конечно, в каноне она смогла добежать до конца, но парень не мог смотреть на то, как она страдает, и, когда она в очередной раз споткнулась, чуть не растянувшись в дорожной пыли, он молча подхватил ее на плечи, усадив ее, словно ранец. «Крепко держись», — сказал он и ускорился, догоняя колонну. «Что ты делаешь?» — просипела девушка, не в состоянии говорить нормально. «Спасаю одну дорогую мне дурочку от смерти в приступе астмы», — пояснил парень, снова выбиваясь вперед колонны. «Кречицки, Роджерс, это что такое?» Тут же обратила внимание сержант. «Товарищеская помощь», — пояснил свободно Павел, говоря это ровным тоном. По сравнению с полным рюкзаком десантника на 40 с лишним кило, автоматом Калашникова на пузе, а то и ПКП-печенегом и броником с набитыми в разгрузке под сумками, которые приходилось таскать Павлу на войне, Стефани реально ничего не весило. «Что за помощь?» — возмутилась сержант. «Рядовая Роджерс помогает мне увеличить нагрузку, мэм», — отозвался Павел. Сержант хотела было что-то добавить, но в этот момент они добежали до цели их броска. «Отделение! Стой!» — скомандовала сержант. Все остановились, а Павел спустил Стефани для того, чтобы она отдышалась. «Видите этот флаг? Он означает, что мы прошли только половину пути», — вещала горластая сержант, указывая на пятиметровый флагшток. «Кто принесет его мне, обратно поедет на машине с агентом Картер». «Пошли, пошли, пошли», и все уставшие девчонки ломанулись подниматься по гладкой окрашенной трубе, которая постоянно скользила в потных руках. «Давайте, взбирайтесь, никчемный сброд, вы позорите армию», — продолжала сержант, после чего обратила внимание на явную фаворитку. «Ну же, хочешь, поднимайся, давай же». А когда девушка, как и все до этого, соскользнула, сержант прокомментировала это довольно просто. «Еще никому за 17 лет не удалось его снять», — выкрикнула она, довольно улыбаясь при этом. «Дуры», — произнес Павел тихо чуть ли не на ухо Стефани. «Можно же просто спустить флаг, если не было условия этого не делать. Ага, или, если быстро, то столб снять с креплений», — отозвалась девушка. «Тогда дерзай», — ответил парень. «Я», — удивилась она, — «а почему не ты, милая? Я добежал сюда не запыхавшись, неся половину пути тебя на плечах, а ты до сих пор отдышаться не можешь. Думаешь, я не смогу назад добежать? А ты сама сможешь это сделать, если сержант запретит мне тебя нести? И как я должна стать настоящим солдатом, если я не могу даже банально пробежать норматив? Ну уж явно не путем самоубийства на тренировке», — хмыкнул парень. «Давай, дерзай, все, хватит, встать в строй», — прервала сержант попытки девчонок забраться по столбу. «Возвращаемся в лагерь. Давай, Стефа», — хлопнул парень ее по плечу, после чего пошел в строй. «Роджерс», — окрикнула сержант девушку, стоящую у флагштока. «Я сказала встать в строй». Но Стефани ничего не ответила, а просто вынула чеку у крепящего штифта столба, вынула сам штифт, после чего тот упал, а девушка, под удивленными взглядами окружающих и довольным взглядом Павла, сдернула флаг с лежащей на земле верхушки, после чего вручила его сержанту. Довольная, она забралась на заднее сиденье авто под одобрительную улыбку Пегги, после чего то тронулась с места. «Кречицки», — тут же плюнула сержант на Стефани. «Раз ты решил повысить нагрузку, то в лагерь ты повезешь на плечах меня». «Есть», — козырнул тот, после чего повернулся к сержанту спиной, слегка присел и наклонился. Та, недолго колеблясь, правда запрыгнула на него, после чего начала командовать. «Отделение, в колонну по три, бегом марш, Кречицки впереди колонны, живее, мальчики, работаем», — командует Картер, пока отделение отжимается. «Мой дедушка и то шевелился резвее, упокой Господь его душу». Тут она обратила внимание на стоящего спокойно Павла. «Рядовой Кречицки, почему стоим?» — тут же спросила она у него. «Разрешите доложить, поставленная задача выполнена в полном объеме, жду дальнейших приказаний», — козырнул он. «Все 50 отжиманий?» — тут же с подозрением переспросила Картер. «Так точно. Ну-ка, под мой счет и еще раз». «Есть». И Павел выполнил упражнение второй раз под пристальным надзором девушки. «Энда, если советы готовят таких бойцов, то это они, а не мы войдут в Берлин», — покачала головой Картер. «Так точно», — хмыкнул Павел. «Что так точно?» — не поняла девушка. «Русские войдут в Берлин», — ухмыльнулся парень, точно зная, что так и будет. Картер хотела было что-то сказать, но ее отозвали в сторону. А в это время к отделению подходили Филлипс и Эрскин. «Вы ведь не думаете в самом деле взять этих Роджерс и Кречицки?» — спросила полковнику ученый. «Я сделала выбор, и он очевиден», — непреклонно заявила Анна. «Когда вы привезли на мою базу эту тощую астматичку и русского иммигранта, что без году неделя в США, я закрыла глаза, подумала, что, может быть, девчонка понадобится вам, как подопытная мышка, а парень приглянулся вам в том самом плане. Я и представить не могла, что вы их возьмете. Сделайте укол ей в руку, она протянет ноги». Перешла конкретно на Роджерс полковник. «Смотрю на нее, и плакать хочется. А парень, я вообще не уверена, что он не шпион красных. Вас смущает его происхождение?» — выгнула бровь Эрскин. «Он русский». «Словно это все объясняло», — выдала Филлипс. «А я немка», — парировала Анна. «И напомню вам, что США и СССР – союзники в этой войне, как и в прошлой. И вообще, в этом случае личные данные важнее, чем физические, полковник. Вы знаете, скольких усилий стоило выбить этот проект? Сколько я обхаживала сенатора, как ее там, и ее комитет?» «Бранд», — уточнила Эрскин. «Да, я понимаю, сколько вы приложили усилий. Так бросьте мне кость», — произнесла Филлипс. «Ходж прошла все тесты, что мы ей назначили. Она крупная, быстрая, выполняет приказы. Она солдат, она хабалка», — покачала головой Эрскин. «Тем более, что Кречицки выше ее во всем этом на голову, а то и на две. Как говорят у него на родине, дай бог не ошибиться, кроет как пыковцу. На войне нет места деликатности», — ответила на первое заявление, а потом добавила. «И парням. Кречицки уже воевал, у него по всему телу шрамы от пули и осколков, и я уверена, что где-то в России у него остались ордена и медали в соседнем ящике с офицерской книжкой, которая, как я теперь уверена на все 100, точно существует. В нем за милю видно солдата опытного, обстрелянного, нюхнувшего пороху как бы не больше вашего. Сейчас и посмотрим», — хмыкнула Филлипс, вынимая из ящика учебную гранату. «Как я и говорила, на войне не нужна деликатность». С этими словами она вынула чеку. «На войне нужна отвага», — и с криком «граната». Филлипс бросила муляж прямо в толпу девушек, которые, только увидев снаряд, бросились кто куда, а Кречицкий и Роджерс повели себя странно. Кречицкий, лишь бросив взгляд на муляж, продолжил выполнять упражнение, а Роджерс бросилась к самой гранате, накрывая ее своим телом. «Назад!» — крикнула она. «Убегайте, Паша! Прости!» И то ли так совпало, что у Павла закончилось упражнение, то ли тот обратил внимание на ее крик, но он тут же подошел к девушке, поднял ее на ноги, хоть та и сопротивлялась, после чего коротко ее поцеловал и произнес: «Милая, граната учебная, граната учебная», — повторили за ним все вокруг, успокаиваясь и возвращаясь обратно. «Как ты понял?» — удивилась девушка. «Начнем с того, что вряд ли полковник Филлипс настолько контужена, чтобы бросаться гранатами в расположении, да еще и в толпу солдат. Да и потом, у настоящей гранаты при срабатывании должен идти дым от горящей трубки замедлителя. Если дыма нет, то одно из двух: или запал не сработал по тем или иным причинам, или это муляж. Принимая во внимание первый факт, я сделал вывод, что это именно муляж». Слышавшие это Эрскин и Филлипс переглянулись, обмениваясь многозначительными взглядами. «И кстати, гранату можно было просто кинуть в тот овраг, и тогда бы не пришлось передо мной извиняться», — дополнил он. Девушка покраснела, а Филлипс произнесла: «Все равно она тощая, а парню в армии не место». В тот же вечер в казарму заявилась Эрскин в сопровождении полковника Филлипс. «Отделение, построиться», — скомандовала женщина. Все присутствующие тут же встали у своих кроватей. Разумеется, кровати Роджерс и Кречицки были рядом. «Как вы уже знаете, отведенная на наши тесты неделя подошла к концу. Исходя из ваших данных, нами были отобраны 2 наиболее подходящих кандидата вместо одного», — произнесла Филлипс, пока Павел внутренне открыл рот от удивления. «В смысле, 2? Разумеется, это Кречицкий и Ходж», — предположил кто-то из толпы, основываясь на результатах выполнения нормативов. «Верно лишь наполовину», — хмыкнула Филлипс. «Что, парня тоже выгонит?» — послышался тот же голос. «Нет, Кречицкий остается», — заявила Филлипс, наблюдая за растягивающимся в удивлении лицом парня. Он-то знал, куда это все ведет, и никак не ожидал, что его потащит в проект вместе со Стефани. Он еще от шока по поводу двух кандидатов отойти не успел. Помимо Кречицки, который показал себя лучше всех вас вместе взятых, исходя из личностных качеств, по настоянию профессора Эрскин, остается его подружка, Роджерс. Все в удивлении зашушукались. Всем остальным, просьба собрать манатки и освободить казарму. Сержант проводит вас к грузовикам, которые отвезут вас к дальнейшему месту службы. «Профессор, я оставлю вас», – произнесла Филлипс, когда остальные из казармы вышли. «Доктор, скажите, что это значит?» – спросила Стефани. «Это значит, что вас выбрали по программе возрождения, секретного эксперимента по созданию суперсолдата. Это мое детище, которым я занималась без малого 15 лет. Из-за этой разработки мне пришлось бежать из Германии, чтобы она не попала к нацистам. И что нас ждет?» – задала новый вопрос девушка. «Вам введут сыворотку суперсолдата, и вы станете сильнее, быстрее, выносливее, повысится регенерация, память, реакция и рефлексы, вы будете дольше оставаться молодыми, а если решитесь завести детей, то они унаследуют эти качества, так как изменения произойдут на клеточном и генетическом уровне». На словах о детях Стефани покраснела. «Ну, мне нужно идти, подписать кое-какие бумаги, а вы будьте тут, готовьтесь. Учтите, завтра вы должны будете пройти процедуру, а потому пить, есть и КХМ тем самым заниматься не стоит». Стефани покраснела от столь откровенного намека, а Павел лишь слегка смутился. «Ну, я еще загляну». Попрощалась такими словами Эрскин и вышла. «Что ты думаешь по этому поводу?» — спросила Стефани, после того, как сказанное немкой леглось у нее в голове. «Шокирован», — признался Павел. «Я тоже», — ответила на это она. «Как думаешь, это правда? Про сыворотку и все остальное, зачем им нам врать?» — хмыкнул Павел. «Тоже верно», — вздохнула Стефани. Так они и сидели в пустой казарме, думая каждый о своем. Павел, например, удивлялся тому, что он так глубоко влез в канон, что оказался вторым в очереди на становление суперсолдатом. Уму непостижимо. Стефани же думала о том, что их ждет в будущем. Если правда то, что говорила Эрскин, про силу, здоровье, долголетие и молодость, тогда они с Пашей, получается, будут семьей первых суперсолдат в мире. Но как же Бикки? Может, получится уговорить Эрскин сделать это и с ней? А вечером, как и обещалось, прибыла Эрскин. Прибыла уже поздно, когда было положено спать, но Павел и Стефани не могли уснуть. «Бессонница?» – спросила Эрскин. «Мандраж, скорее», – пожала плечами Стефани. «Хах, у меня тоже», — призналась немка. «Можно задать вопрос?» — спросила Стефани. «Только один», — хмыкнула Эрскин. «Почему мы?» — произнесла девушка лишь два слова. «Возможно, лишь этот вопрос имеет значение», — вздохнула женщина. Эрскин вынула бутылку шнапса, посмотрела молча на нее, а после начала говорить. «Это из Аугсбурга, с моей родины. Многие забывают, что первые нацисты захватили собственную страну». Снова пауза. После предыдущей войны немцы настрадались, чувствовали себя слабыми, униженными. Как будто России пришлось легче. Фыркнул, не сумев сдержаться, Павел. «У вас были большевики», — парировала Эрскин, — «а у нас тогда к власти пришла Гитлер со своими маршами, флагами, и она узнала обо мне. Она вызвала меня и сказала: ты сделаешь нас сильными». «А мне», — замялась женщина, — «мне это было неинтересно». «Тогда за дело взялась Гидра, это их отдел исследований. Во главе встала блестящая ученая по имени Грета Шмидт, а она — член ближнего круга Адель и полна амбиций. У них с Гитлер общая страсть к оккультным наукам и тевтонским мифам. Только если Гитлер использует эти сказки, чтобы вдохновлять последователей, то для Шмидт это не фантазии, это реальность. Она убеждена, что где-то на Земле есть великая сила, оставленная там богами, которой может завладеть лишь сверхчеловек. Поэтому, узнав о моей формуле, о ее действии, она не смогла устоять. Шмидт должна была стать этим сверхчеловеком. Это сделало ее сильней?» — спросила Стефани, когда пауза, сделанная Анной, стала слишком длинной. «Да», — кивнула ученая. «Но были побочные эффекты», — подобрала определение женщина. «Сыворотка была недоработана, но важнее тут человек. Сыворотка развивает то, что внутри, и от нее хорошее становится великим, а плохое — ужасным. Поэтому выбрали вас, тебя, Стефани, потому что сильный человек, который обладал силой всю свою жизнь, теряет уважение к этой силе. А Пауля потому, что даже имея силу, которую он добыл кровью и потом на войне, он не озлобился, не превратился в обиженного на весь мир человека, а все равно рвется в бой, чтобы защитить справедливости невинных людей. А почему вдруг стало два места? Тут же задал волнующий его вопрос парень. Было же только одно, кураторам проекта стало интересно, как сыворотка будет действовать на мужчин, да и советская сторона, когда узнала, что один из кандидатов, этнически русский, да еще и отставной офицер РК, тут же принялись требовать от нас твоего участия. Разве СССР участвует в этом проекте? Удивился Павел. А да, конечно, кивнул Эрскин. В конце концов, в СССР работают лучшие на данный момент эндокринологи и биологи. Да и СССР входит в инициативу СНР, так что да. К тому же, я сама довольно положительно отношусь к твоей кандидатуре. Тогда спасибо, наверное, кивнул Павел. Ну-ка, дайте-ка сюда, сказал Эрскин, указывая на стоящие на тумбочке стаканы, по которым принялась разливать шнапс. Когда она это сделала, она раздала их ребятам, оставив один стакан себе, после чего произнесла: «Чтобы завтра не случилось, вы должны пообещать мне, что останетесь такими, какие вы есть, то есть обычная девушка из Бруклина и парень, который не бросает своих в беде, даже если для него это плохо может кончиться, не идеальными солдатами, но хорошими людьми». И только Стефани собиралась пригубить вина, как Эрскин остановила ее. «Нет-нет-нет, постойте, что же это я?» Забрала она у них стаканы. «У вас же завтра процедуры, вам даже воду нельзя». «Ладно, выпьем потом», кивнула слегка разочарована девушка. «У меня завтра нет процедур», хитро сказала ученая. «Я и сейчас могу выпить». И залпом выпила весь шнапс, что до этого перелила в один стакан. Глава 7. Суперы. На следующий день Стефани и Павла погрузили в довольно неплохое авто, после чего перевезли в Нью-Йорк. «Я знаю этот район. Меня избивали в этой подворотне», указала Стефани пальцем на одну из прорех между домами, «и на той парковке, и за этой закусочной». Слушая это, парень крепче обнимал девушку, поддерживая ее в такой момент. «Вы принципиально не хотели убегать?» – спросила ехавшая с ними Картер. «Раз убежишь, и будешь бегать вечно», – покачала головой Стефани. «Даешь отпор, отбиваешься, и они когда-нибудь отстанут. Я знаю, каково это, когда перед тобой закрывают все двери», – произнесла Картер, стараясь поддержать Стефани. «Но теперь я – важный человек в армии, и уже сама могу закрывать эти двери перед теми, кто ранее шпынял меня, а вас – после сегодняшнего дня, больше никто не сможет избивать. Благодаря моему Паше меня уже месяц никто не мог пальцем тронуть», — прижалась Стефани к Павлу сильнее. «А что вы делаете в армии, мистер Кречицкий?» — уточнила вдруг Пегги. «Не сейчас конкретно, а вообще, вы же были офицером ВРК, так почему вы пошли добровольцем в армию США?» «Не мог оставить Стефу одну», — хмыкнул парень. «Да и я уже говорил, что лучше воевать буду я, человек, который знает, за какую сторону винтовки нужно держаться, а не зеленые мальчишки и, тем более, девчонки. Если сегодня все удастся, то зеленым парням и девчонкам больше не придется умирать на полях сражений, сотню новобранцев заменит один такой солдат, какими вы должны будете стать», — произнесла Картер. «Кстати, а это правда, что вы встречаетесь?» «Да», — кивнул Павел, целуя Стефани в макушку. «Мы с Пашей встречаемся не так давно, это так волнительно», — вздохнула Стефани. «Звучит так, словно у вас, мисс Роджерс, до того не было отношений», — подметила Картер. «Все так, Павел вообще первый парень, который обратил на меня внимание», — улыбнулась блаженно девушка, кладя свою голову на плечо парня. «Мужчины вообще не очень хотят танцевать с теми, на кого могут наступить». «Вы никогда не танцевали?» — сочувственно спросила Пегги. «Нет», — ответила Стефани. «Даже с Пашей мы еще никогда не танцевали вместе». «Почему?» — удивилась Картер. «До знакомства с ним, позвать парня на танец было для меня страшнее смерти, и в последние годы я как-то смирилась с этим», — вздохнула Стефани. «Решила подождать. Чего?» — уточнила англичанка. «Своего партнера». Теснее прижалась девушка к Павлу и дождалась. «Он вышел из переулка, когда меня пытались избить, и сам нападал на орехи той хабалки, которая пыталась меня поколотить. Так мы с ним и познакомились». «А почему после этого вы не танцевали?» — уточнила девушка. «А после, когда у нас появилась такая возможность на выставке Stark Expo, вместо танцев мы пошли в призывной пункт, и вот мы здесь», — пояснил парень. «У вас еще будет много шансов потанцевать. улыбнулась Картер. В этот момент авто подкатило к магазину антиквариата. «Нам сюда», — указала на вход Картер. «Что нам тут делать?» — спросила недоуменно Стефани. Тем не менее, Пегги не ответила, а прошла внутрь, увлекая за собой этих двоих. На мелодичный звук звонка, висящего над дверью колокольчика, из заднего помещения магазина вышел благопристойного вида старичок и, увидев Картер, произнес: «Хорошая нынче погодка в Нью-Йорке». «Да, но я всегда ношу с собой зонт», — ответила на это Пегги. Услышав условленный ответ по данному коду, старичок нажал что-то под прилавком, после чего пропустил пришедших в заднее помещение, где оказалась книжная полка. После секундного ожидания, полка начала разъезжаться в стороны, явив небольшой коридор. Как оказалось, шкаф с книгами был замаскированной дверью. Пегги взглядом указала пришедшим следовать за ней, после чего вошла. Павел и Стефани прошли следом. Пройдя по коридору, они уперлись в уже нормальные двери, которые им открыли две представительницы военной полиции. За этими дверями оказалось обширное помещение правительственной лаборатории, в которой работали десятки ученых. При виде вошедшей троицы все на мгновение замерли, из-за чего стало настолько тихо, что стало слышно тихое тиканье наручных часов Павла. Когда молчание стало преступно затягиваться, а заинтересованные взгляды, бросаемые на парня, стали уж слишком откровенными, Картер отмерла от какой-то странной задумчивости, после чего повела Павла и Стефани дальше. Спустившись по лестнице в лабораторию, они подошли к стоящей там Анне Эрскин. «Доброе утро!» – поздоровалась она с пришедшими, пожимая им руки. В этот момент мелькнула вспышка фотоаппарата, фиксирующая это приветствие. «Пожалуйста, не сейчас», – попросила Анна у фотографа. Стефани утерла пот со лба, после чего глянула на два саркофага ретро-футуристичного вида. Павел же лишь удивился тому, что самих саркофагов было два, в оригинале же был один. Видимо, решили сделать еще один, чтобы провести процедуру сразу на обоих. «А почему саркофага два?» – спросил он у Анны Эрскин. «Это же в них пройдет процедура, не дешевле ли было сделать один и вколоть сыворотку по очереди? Видите ли, наш специалист по технической части предположил, что на последних этапах процедуры сеть может не выдержать длительности нагрузки и сгореть», — пояснила ученая. «Не совсем понимаю логику такого действия», — покачал головой Павел. «Разве два саркофага не перегрузит сеть в два раза быстрее? Знаете, Пауль, я и сама не до конца понимаю все тонкости, но наш техник сказал, что тут дело именно в продолжительности работы излучателей на 100% мощности», — ответила на это Анна, честно признаваясь в своей некомпетентности в данном вопросе. «К тому же, высокие гости из Вашингтона хотели увидеть результаты обеих процедур сегодня же, а если сеть сгорит во время проведения первой из них, то вторую они уже не увидят, а это чревато. Сами понимаете, политика, все дела». «Да, понимаю», — кивнул на это парень. А меж тем ученая решила начинать. «Вы готовы?» — уточнила Эрскин. Стефани с какой-то растерянностью посмотрела на Павла, на что тот просто взял ее руки в свои и слегка сжал, как бы говоря, что они вместе, и он с ней. «Да, мы готовы», — сказал за их двоих Павел. «Гуд», — произнесла Эрскин, после чего начала инструктировать их. «Снимайте рубашки, галстуки и пилотку, верх тела должен быть открыт». «Олив», — не договорила Стефани, но Анна поняла, что она имела в виду. «Нет, бюстгальтер снимать не надо, он не будет сильно мешать», — произнесла она под облегченный выдох девушки. После этого Павел и Стефани принялись раздеваться. Павел, привычный к казарменной жизни, делал это споро и без затруднений, а вот Стефани краснела. В первую очередь от того, что она сама раздевается до нижнего белья, а после уже потому, что все вокруг глазели на ее парня. Что греха таить, она и сама завороженно смотрела на игру мышц под загорелой кожей. «Сенатор Брандт, спасибо, что пришли», — пожала руку женщине в строгом костюме Филлипс. «Полковник, скажите, зачем меня затащили в Бруклин?» Тут же начала она говорить сквозь губу. «Эксперимент будет проводиться здесь из-за доступа к городской подстанции», — пояснила полковник. «А вот если бы вы предоставили нам генераторы, которые мы у вас запрашивали», — начала говорить она, но сенатор ее перебила. «Сейчас многим нужны средства, полковник», — произнесла она, после чего указала рукой на одну девушку и попыталась ее представить. «О, а это Клем», — замялась она, и девушка сама представилась. «Фелиция Клемсон, Госдепартамент», — пожала она руку Филлипс. «Если ваш эксперимент удастся, то мы хотели бы, чтобы он не остался просто громким заголовком в газетах. Бранд же, в это время, подошла к окну. «Это и есть подопытные», — уточнила она, засматриваясь на рельефный торс Павла. «Почему такой контраст? Могучий парень и тощая девчонка. Господи, дали бы ей хот-сэндвич». А он точно не проходил никаких процедур до этого. Глядя на тело парня, сенатор прикусила нижнюю губу, раздумывая над возможностью более близкого общения с ним. «Рядовая армия США Стефани Роджерс», — пояснила Филлипс, «местная, из Бруклина, идеологически и морально подходящая кандидатура». «А что за парень?» — уточнила сенатор. «Помнится, изначально собирались провести эксперимент только на одной девушке из армии, рядовой американской армии Пауль Кречицкий». Тут же представила его Филлипс, также известен как Павел Александрович Кречицкий. По его словам, отставной старший лейтенант РККА, проще говоря, армии Советов. «Красный», — скривилась в отвращении сенатор. «Нет, вполне нормальный молодой человек. Даже, я бы сказала, старый, еще имперской школы. Уехал из СССР около 2 лет назад, после раздела Польши. Перебрался к родне во Францию, но обнаружил только могилы и нацисток на улицах Парижа. Забрав некоторое имущество покойной бабки, перебрался через всю Европу, пересек Атлантику и вот... Он в Нью-Йорке получил гражданство и познакомился с Роджерс, спасая ту от побоев. Через некоторое время съехались в квартире девушки. В отношениях с Роджерс именно он играет ведущую роль. В отношениях, удивилась Бранд, Роджерс и Кречицкий пришли записываться в армию вместе, пояснила Филлипс. Там их приметила доктор Эрскин и лично одобрила их кандидатуры. К тому же, на нем настаивала советская сторона проекта. А вы уверены, что это не их шпион? Тут же спросила сенатор. Исключено. Слишком сложная схема проникновения. Они оба попали сюда только потому, что в призывном пункте, в который они пришли во время свидания на Старк-Экспо, находилась Эрскин. Роджерс не попала бы в армию при всем желании при своих болезнях, среди которых одна только астма перекрывает ей этот путь, а у парня все еще не полный комплект документов. Он только за пару дней до этого получил паспорт. Так что нет, это исключено. Кстати, советская сторона прислала некоторые его документы. С этими словами Филлипс вынула папку, которую им впарили советы. Те, когда узнали о Павле, сильно удивились ему. Во-первых, они не ожидали, что американки вообще возьмут в этот проект мужчину. А во-вторых, когда они узнали, что парень в открытую называл себя советским старшим лейтенантом, то вообще обалдели от такого. Разумеется, они начали искать его в архивах, вот только найти так и не смогли. Решив, что в постоянном революционном бардаке, который длится с 1917 года, а в последнее время усугубляется войной, его документы где-то затерялись, их решили просто нарисовать заново. Здравый голос чьего-то разума, говорящий о том, что Павел, возможно, самозванец, был проигнорирован, потому что куда громче звучал голос, кричащий о том, что русский парень обязан попасть в эту программу, и для этого стоит заново выдать ему все документы. Помимо новеньких бумажек, без которых, как известно, любой человек, букашка, парню нарисовали героический боевой путь, заочно навесив ему каких-то медалек и орденов, включая орден Красной Звезды, орден Красного Знамени, медаль за отвагу и так, значков по мелочи. Разве что орден Владимирова и Героя СССР не навесили. Короче, разрекламировали парня, как смогли. Для доказательств, они нашли по фотографии Павла какого-то очень похожего парня, обрядив его в военную форму и, на разных декорациях, сделали с разной массовкой кучу фотографий, создавая парню тем самым предысторию и боевой героический путь. Учитывая то, что советы рассчитывали сами после получить парня, а штаты знали риторику Павла о нелюбви к коммунистам и большевикам, обе стороны оказались довольны тем, что тот попал сегодня в эту лабораторию. «Хм, и почему мы отстаем от советов?» — выгнула бровь Бранд. «Почему у нас он только рядовой? Он не смог предоставить свои документы о прохождении службы, а без них мы смогли его зачислить только так», — развела руками полковник. «Тогда после успешного эксперимента дайте ему сопоставимое с советским званием в честь успеха», — произнесла сенатор. «А у нас нет такого звания», — ответила Филлипс. «В смысле, нет?» — недоуменно выгнула бровь Бранд. «В РККА он был старшим лейтенантом, это чуть выше нашего первого лейтенанта, но ниже капитана», — пояснила ситуацию полковник. «Так дайте ему капитана», — отмахнулась женщина. «Пусть у нас он будет старше, чем у советов». «А Роджерс?» — уточнила Филлипс. «Да, пожалуй, вы правы», — кивнула сенатор. «Будет не очень хорошо, если мы возвысим до капитана русского парня, а про девчонку забудем. Давайте так, обоим дайте погоны капитана. Это будет красивый жест. Два капитана. Капитан Америка и капитан Союз». «Звучит, капитан Союз как-то», — поморщилась Филлипс. «Да, вы правы, надо будет подумать над названием», — кивнула Брандт. «Однако, что там с экспериментом?» В это время подготовка шла вовсю. Стефани и Павел улеглись в свои капсулы, ожидая начала эксперимента. «Как удобно», — спросил Эрскин у них. Павел лишь пожал плечами, а Стефани произнесла с усмешкой. «Как-то великовато». На это Анна только хмыкнула. «А шнапса вы нам оставили?» — спросила девушка внезапно. «Такое у меня не задерживается, извините, в другой раз», — сконфуженно произнесла немка, после чего продолжила работать. «Мистер Старк, что там с уровнями?» «Уровни на 100%, — заявил изобретатель и главный оружейный барон США, давно потеснивший как Кольта, так и Смит Вессон. Гуд», — ответила на это Эрскин. «Возможно, оставим без света весь Бруклин, но мы готовы, как никогда прежде», — заявил отец будущего известнейшего героя, своей популярностью уступавшего лишь Человеку-пауку. Подойдя к капсулам, он внезапно узнал Стефани и Павла. «Эй, да это же вы, те самые победители гравитации», — усмехнулся он. «Вы знакомы?» — удивилась стоящая рядом Пегги. «Я видел их среди зрителей на Старк-экспо», — заявил человек, чьим именем и была названа выставка. Парень держал девушку на плече, чтобы той было видно, как я тогда опозорился с тем летающим Бьюиком. После, глянув на самого Павла, он задумчиво произнес: «А вы уверены, что ему вообще нужно проходить процедуру?» Почесал он подбородок. «Как по мне, так он и так уже силен. Нет предела совершенству», — заявил на это Павел. «Ха-ха, прекрасные слова, мой друг», — рассмеялся Говард. «Как изобретатель, не могу с тобой не согласиться. Тогда, сделаем вас с ней немного совершеннее». В это время Эрскин увидела, что Пегги все еще находится тут, потому подошла к ней и с намеком спросила: «Агент Картер, вам не лучше будет видно из рубки?» «Ах, да, конечно, простите», — кивнула та немного растерянно, после чего поспешила занять свое место в партере. Анна же в этот момент взяла в руки микрофон. Пару раз ударив по нему пальцем, она начала: «Меня слышно?» «Он включен?» Когда она убедилась, что ее слышат, она приступила к своей речи. «Дамы и господа, сегодня мы сделаем не очередной шаг к самоаннигиляции, а первый шаг на пути к миру». В это время Стефани и Павла стали подготавливать к началу процедур, закрепляя их в камерах. А меж тем, Анна продолжала: «Мы начнем с серии микроинъекций в основные группы мышц испытуемых». Все внимательно ее слушали, пока ассистентки вынимали из герметичного бокса колбы с синей жидкостью, вставляя их в отведенные гнезда аппаратов для инъекций. В итоге, как оказалось, осталась одна лишняя колба. Зачем она была нужна, непонятно, но факт есть факт. Введение сыворотки повлечет немедленное изменение клеток. Затем, для стимуляции роста испытуемые будут пропитаны вита-лучами. В это время Стефани и Павлу ввели что-то внутримышечно. Девушка, чуть не пикнувшая от укола, выдохнула, после чего произнесла подошедшей немке: «Не так уж и больно, это был пенициллин», — уточнила Эрскин. Павел же спокойно перенес укол. После этого Анна продолжила руководить процессом введения сыворотки. «Приготовились. 5, 4, 3, 2, 1». С последним словом Старк нажал на какой-то тумблер, запустив процесс. По трубкам синяя жидкость сыворотки стала поступать в мышцы Стефани и Павла, принося не самые приятные ощущения. «Давайте, Старк», — кивнул Эрскин, когда вся сыворотка была введена. Говард кивнул в ответ и переключил еще один рычаг, запустив работу капсул. Те с шипением гидравлики закрылись, принимая вертикальное положение. Эрскин же постучала по крышке капсулы Стефани и произнесла: «Как ты там, Стефани? Наверное, уже поздно в туалет сходить, да?» — отшутилась она. На это Эрскин усмехнулась. «Будем продолжать», — дала отмашку она, и Старк начал подавать напряжение на излучатели. «Вита-излучение 10%, — уведомил Говард, — 20%, 30%. При этом из капсул стал исходить ослепляющий яркий свет. 40%, — доложил Старк. «Жизненные показатели в норме», — слышится голос какой-то женщины. 50%, — следом произносит Говард. 60, 70. В этот момент слышен нарастающий крик боли из капсулы Стефани. «Стефани!» — подбежал Эрскин к камере девушки. «Отключайте!» — Послышался голос Картер, выбежавший из комнаты наблюдения. «Стефани!» Снова попыталась Анна дозваться девушку. «Скорее отключайте!» Повторил агент. «Старк, скорее, вырубайте реактор!» «Ну же!» Стала отдавать распоряжение Эрскин. И только Говард собирался так поступить, как из саркофага девушки послышался крик. «Нет!» Крикнула Стефани. «Как там Павел? Что с Кречицки?» Задала вопрос Эрскин той женщине, которая следила за жизненными показателями испытуемых, остановив при этом жестом Старка. «Биометрика в норме», — ответила та. «Пауль», — постучала Эрскин в камеру парня. «Бывало хуже», — с надрывом произнес тот. «Но, сука, не было поганей, он в норме», — отозвалась женщина, снова подбегая к камере девушки. «Тогда и я не сдамся, я выдержу», — отозвалась она. Тогда Старк продолжил наращивать интенсивность излучения. «80%», — произнес он. «90. Мы на 100%. Послышалась заветная отметка, сияние из саркофагов стало нестерпимым, а спустя несколько секунд все вокруг заискрилось, полетели искры, и все стало глохнуть. «Мистер Старк!» – требовательно крикнула Анна, когда стало ясно, что светопредставление закончилось. Тот ничего не ответил, а просто нажал пару кнопок на пульте, заставляя саркофаги опуститься ближе к полу и начать открываться. Из всех щелей повалил пар от охлаждающей жидкости, в роли которой выступал сжиженный азот, и постепенно всем стало видно людей, что были в них заключены. Из одной из капсул чуть не вывалилась дезориентированная Стефани, сильно прибавившая в росте, объеме груди и бедер, обзаведшаяся рельефными кубиками пресса и более чистой, чем ранее, до процедуры, кожей. Из соседнего же, пусть и не без натуги, но сам вышел Павел, чьи изменения были не столь разительно заметны. Он тоже стал выше, но эти жалкие 4 дюйма, или около 10 сантиметров, не были так уж заметны на фоне 10 дюймов Стефани, что теперь была ростом во все 185 сантиметров. Наблюдая за такими изменениями, особенно отмечая то, как ранее плоская задница Роджерс превратилась в объемный персик, а скромная грудь единичка, с натяжкой, двоечка, превратилась в крепкую четверку с претензией на пятый размер, что чуть ли не вываливалось из ставшего тесным лифчика, многие присутствовавшие здесь дамы также задумались над тем, чтобы самим заняться прохождением такой процедуры. Все они рванулись на выход, чтобы поближе рассмотреть происходящее, и никто не заметил того, как прибывшая с сенатором Фелиция Климсон оставила на своем стуле подозрительный портсигар. «Сделала, сукина дочь», — произнесла довольная Филлипс, наблюдая за изменениями, произошедшими с подопытными. А в это время Эрскин, Старк и Павел помогали Стефани не упасть на пол. «Ну что, вышло?» – изможденно спросила девушка. «Да, думаю, у нас получилось», – кивнула Эрскин. «Определенно получилось», – восторженно произнес Старк, сально оглядывая новые формы Роджерс. «Разве могло быть иначе, милая?» – поцеловал девушку в губы Павел. Забурлившие в их телах гормоны приносили им возбуждение, которого они ранее не испытывали, и удержаться от данного проявления нежности они оказались не в состоянии. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил парень у Роджерс. «Выше и...» – Стефани руками взвесила свою новую грудь. «Больше». Глядя на это, Павел не удержался и снова ее поцеловал, а девушка страстно ответила ему, и они могли бы забыть обо всем и устроить свой первый раз прямо здесь, разложившись на полу или на лабораторном оборудовании, но их прервали. «Как вам Бруклин теперь?» «Сенатор», с иронией спросила довольная Филлипс. «Я знаю девчат в Берлине, которым это подпортит нервишки», предвкушающе произнесла Брандт, и в этот момент Климсон с помощью детонатора в виде зажигалки Зиппа, точно такой же, как у Павла, активировала специальное взрывное устройство, замаскированное под портсигар. Именно этот взрыв прервал страсть Роджерса и Кречицкого, а сама замаскированная шпионка Гидры выхватила из стенда оставшуюся капсулу сыворотки. «Остановите ее!» — крикнула обеспокоенная Эрскин, и тут же получила несколько пуль в грудь от шпионки, которая кинулась бежать. Пока Эрскин падала на пол, Павел ринулся к оставленным тут, рядом, кобурам с пистолетами, выхватил один из них, передернул затвор и принялся стрелять по убегающей шпионке. Следом за ним стала стрелять и агент Картер, и они даже смогли ранить вертлявую немку. Вот только та все равно сумела выбежать из лаборатории. А в это время у Стефани на руках умирала блестящая ученая Анна Эрскин. Девушка ничего не могла сделать, а немка, делая последние вздохи через силу, слабеющей рукой пару раз ткнула пальцем между груди Роджерс, тем самым давая ей последнее в своей жизни наставление, после чего навсегда закрыла глаза, перестав дышать и вообще подавать признаки жизни. Павел же, не попав в шпионку, кинул выпрямившейся Стефани припасенную футболку и второй пистолет. «Скорей, нельзя дать суке уйти!» — крикнул он, пускаясь в погоню. Девушка же натянула футболку, передернула затвор и побежала следом. В это время шпионка выбежала с базы в магазин, где ее встретил уже подготовившийся к атаке дед с автоматом Томпсона, но предательница успела выстрелить первой, убивая незадачливого деда, который судорожно сжал палец, вдавив спусковой крючок, тем самым выпуская очередь в потолок. Шпионка же схватила выпавший из ослабевших рук автомат и выскочила на улицу. Там ее встретили подельницы и ничего не понимающие агенты американских спецслужб. Одна из ее товарок призывно замахала рукой, стреляя по внешней охране базы под прикрытием, но сама словила пулю, упав замертво, а шпионка с колбой запрыгнула в черный автомобиль, за рулем которого сидела еще одна немка, и тот сорвался с места, пока Климсон разбила окно передней пассажирской двери и стала садить через него по улице, прохожим и агентам очередями из Томпсона. В этот момент из антикварной лавки, под прикрытием которой скрывалась тайная правительственная лаборатория, выскочила Картер, которая прицелилась в уже отъезжающее авто. Однако ей помешал взрыв новенького черного Бьюика, в котором сдетонировала заранее заложенная агентами гидры бомба. Тем не менее, справившись с шоком, Картер тщательно прицелилась и нажала на спуск пистолета, вышибая мозги водительницы авто, на котором пыталась скрыться шпионка. Черное авто гидры, потеряв управление, врезалось в припаркованные у обочины машины, а шпионка выскочила из него, держа пистолет наготове. Из-за аварии посреди улицы, одна низкорослая таксистка-итальянка остановила машину, попытавшись узнать, что произошло и в порядке ли водитель, и этим воспользовалась Климсон. Она запрыгнула на водительское место таксомотора и с мыслями о том, что у нее нет времени разворачиваться, вжала педаль газа в пол, намереваясь сбить продолжавшую стрельбу Картер. Однако успех англичанку покинул, и потому подстрелить и эту шпионку она не смогла, и казалось бы, что сейчас ее переедут. Но из антикварной лавки в этот момент выскочил Павел и в прыжке оттащил Картер из-под колес. «Я бы попала», — возмутилась англичанка. «Тебя бы размазало по асфальту, даже если и так», — пояснял ей, как маленькой, Павел. «Автомобиль ехал слишком быстро, тебя бы смело, даже если бы водитель была мертва». В тот же момент из магазина вырвалась Стефани, сжимая в правой руке пистолет. «Она поехала туда», — крикнул Павел, указывая стволом пистолета на уходящее такси. «Догоним», — заявила Стефани, и припустила в погоню. Павел тоже не стал тянуть кота за причинные места, а также побежал следом, не отставая от Стефани, которая бежала и удивлялась тому, насколько легко ей бежать и, как выяснилось, насколько большая грудь при этом мешается. Такси свернуло на другую улицу, и Стефани с Павлом повернули в тот же момент на параллельную улицу. «Аккуратней на поворотах», — крикнул Павел, ловя девушку за руку, когда та чуть не улетела в какой-то салон, судя по всему, по пошиву подвенечных платьев. «Спасибо», — отозвалась на это девушка, продолжая бежать. Несмотря на скорость автомобиля, бегуны постепенно нагоняли беглянку, из-за чего та постаралась скрыться от них, петляя в плотном потоке машин. Стефани решила, что легче будет догнать шпионку по крышам попутных авто, и с криком «За мной!» пустилась поверху. Павел же решил не страдать ерундой, а просто продолжил бежать, не отставая, при этом, от своей девушки, и в итоге они оба догнали авто примерно одновременно. Только если Стефани напрыгнула на него сверху, то парень вцепился в дверь, став на ходу стрелять в шпионку. Разумеется, петляние такси по дороге не способствовало прицельной стрельбе, и тогда Павел перевел пистолет в режим автоматической стрельбы и стал садить короткими очередями. В итоге у него, даже, получилось пару раз задеть Климсон, но и та тоже стала стрелять в ответ, то в девушку сквозь потолок, то в Павла сквозь дверь. В итоге из-за того, что шпионка больше обращала внимание на стрельбу, а не на дорогу, она не заметила грузовик, в который такси благополучно и врезалось, пускаясь в длительную карусель. Авто просто стало кувыркаться боком, из-за чего пассажирская дверь такси отвалилась и упала рядом со свалившейся с крыши Стефани. Из едва остановившейся машины выскочил агент Гидры и стала стрелять по новоявленным суперсолдатам. Стефани тут же прикрылась лежащей рядом многокилограммовой дверью, как щитом. «На колено встань, уменьшишь силуэт», — посоветовал Павел, хватая выпавший из рук девушки второй пистолет. Та последовала его совету, вставая на колено, а сам парень стал стрелять с двух рук по шпионке. Снова это принесло свои плоды, и та получила новое ранение, на что отреагировала тем, что выхватила из не успевшей разбежаться толпы какую-то девочку, приставив к ее виску пистолет. У нее девочка. Тут же отреагировала на это Стефани. «Я не могу стрелять, могу попасть в ребенка», — тут же отозвался Павел. Шпионка продолжала отходить, отстреливаясь в глубину какого-то дока, не обращая внимания на крики девочки и ее матери. «Назад!» — кричала та с прорезавшимся от волнения немецким акцентом. Стефани бросила уже ненужную дверь и попыталась пойти в атаку, но Павел одернул ее назад, за угол, за который она только что хотела повернуть, преследуя шпионку, тем самым спасая ее от 9-миллиметрового гостинца в грудь. «Спасибо!» — сквозь отдышку произнесла она. «Не время!» — произнес Павел, выглядывая из-за угла сам. «Пошли!» И он сам двинулся следом за шпионкой. Довольно быстро вперед выбежала девушка, не слушая предостережений Павла. Клемсон забежала в здание дока, где подошла к открытой части, ведущей к воде, и демонстративно уткнула ствол пистолета к голове девочки. «Нет, постой!» — попыталась заговорить со шпионкой Стефани, на что та только перевела ствол пистолета на нее. В этот момент подоспел Павел и также направил свой пистолет на шпионку. В образовавшейся паузе послышались два щелчка холостого срабатывания курка. Видимо, шпионка схитрила, сняв пистолет с затворной задержки, а у парня на пистолете она была либо неисправна, либо качество патронов было не самым лучшим и капсюль не сработал, но выстрела не произошло и у него. И только Стефани спокойно выдохнула, как немка потащила девочку к воде. «Нет, стой, не надо!» — попыталась остановить ее девушка, но та не послушала и скинула ребенка в воду, после чего пустилась на утек. И пока Стефани кинулась к краю, чтобы спасти девочку, Павел пару раз выстрелил из своего пистолета, стараясь попасть в убегающую Клемсон. Но во втором пистолете парня тоже кончились патроны, и уже он-то встал на затворную задержку. «Блядь!» — выругался парень на русском. «Ты как?» — крикнула Стефани девочке, что была в воде. «Давайте за ней, я умею плавать», — бойко отозвалась она, подплывая к лестнице, что вела наверх. «Ты ее слышала?» — произнес Павел девушке. «Расти большой и такой же умный, как сейчас», — крикнул он девочке, уже пускаясь вслед за шпионкой. «Спасибо, мистер», — отозвалась та, уже карабкаясь по лесенке. Меж тем шпионка уже добежала до своей подводной лодки, в которую и запрыгнула, закрыв фонарь кабины. Увидев удаляющееся плавсредство, Стефани прыгнула в воду, стремясь достать беглянку, Павел же преследовал их по берегу. Через некоторое время девушка вытащила на берег немку, выбравшись сама, и подбежавший к ним парень начал кричать: «Срочно воткни ей в рот кляп, у нее в нем может быть колба с ядом». Но он не успел, и шпионка уже произнесла свою речь про головы и с криком «Хайль Гидра!» пускала пузыри от цианистого калия, а неподалеку лежали осколки разбившейся колбы с сывороткой, что выпало при драке. Положив на мокрый от соленой морской воды бетон уже мертвое тело, Стефани только в этот момент осознала, что она сделала, а именно пробежала поперек весь Бруклин, даже не запыхавшись при этом. Осознав это, она стала осматривать себя, а затем и Павла. «А ты не сильно изменился», — хмыкнула, скрывая досаду, девушка. «Со мной изменения куда более наглядные. А ты бы желала, чтобы я отрастил грудь 5-го размера?» — выгнул бровь Павел, заставив девушку покраснеть не то от смущения, не то от довольства. В этот момент к ним подоспели агенты СНР, которые отвезли их обратно на базу. Там их обязали сдать кровь для того, чтобы по ней, возможно, воссоздать сыворотку, секрет которой был утрачен вместе с Анной Эрскин. «А что, она совсем не вела никакую документацию?» — недоверчиво спросил Павел. «Анна не доверяла бумаге», — произнесла Картер, которая все так же присутствовала тут. «Все ее записи, правда, довольно полные и подробные, содержались в одной папке, которая находилась для показа высоким гостям. Угадайте, где?» — во взорвавшейся зрительной комнате. Сделал правильные выводы Павел. «Вся надежда на воссоздание сыворотки содержится в вашем генетическом коде, но без доктора Эрскин этот проект займет годы», — вздохнула Пегги. «Она столько всего могла сделать», — печально вздохнула Стефани. «Даже если вы двое окажетесь единственными, она бы гордилась своим выбором», — заверила англичанка. полковник Филлипс», — гневно говорила сенатор Брандт. «Мой комитет требует расследования данного инцидента». «Отлично, сенатор», — с иронией произнесла полковник. «Вот пусть и выяснит, как, черт подери, немецкая шпионка приехала в секретный правительственный бункер на вашей машине». Они подошли к поднятой со дна Гудзонского залива подводной лодке, на которой пыталась скрыться шпионка, во внутренностях которой ковырялся Старк. «Что у нас здесь?» — спросила Филлипс, подходя ближе. «Скромно говоря, я лучший инженер-механик в этой стране, но я не знаю, что внутри этой штуки, как она устроена. Нам далеко до таких технологий», — произнес Говард. «А кому близко?» — с претензией в голосе спросила сенатор. «Гидре». Вместо Старка ответила Филлипс. «Уверена, вы читали мои рапорты, мне и без того хватает забот, полковник», — отозвалась на упрек в свой адрес Брандт. «Гидра — особое научное подразделение нацистов, руководитель — Грета Шмидт, но ее амбиций гораздо больше», — произнесла подошедшая Пегги, за которой шли Павел и Стефани. «Гидра — это своего рода секта, в которой боготворят Шмидт и считают неуязвимой», — дополнила полковник. «И что вы собираетесь делать?» — уточнила сенатор. Филлипс помолчала, после чего заговорила. «Утром я говорила с президентом. С этого дня у нашего подразделения особая задача». «Полковник», — вопросительно произнесла Картер, за спиной которой стояли Павел и Стефани. «Мы должны атаковать Гидру. Пакуйте чемоданы, агент Картер. Вы тоже, Старк. Вечером вылетаем в Лондон. Мэм, если цель — Шмидт, то мы с вами», — произнесла Стефани, хватаясь за руку Павла и сжимая ее. «Вас с Кречицки будут исследовать в клиниках», — отозвалась Филлипс. «Мэм, сыворотка сработала», — тут же ответила на это Стефани. «Я рассчитывала на армию, а получила лишь вас двоих, и новые суперсолдаты ожидаются не раньше, чем через 9 месяцев», — вспылила полковник, после чего успокоилась и добавила. «Вы двое, не армия», — и Филипп удалилась, а вместо нее к Стефани и Павлу подошла сенатор Брандт. «При всем моем уважении к Филлипс, но мы можем упустить главное», — заявила она им. «Я видела вас в деле, ребята, и о вас уже знает вся страна. Газету», — потребовала она у кого-то из своих помощниц. «От добровольцев нет отбоя с тех пор, как напечатали ваши фото». И она продемонстрировала разворот газеты, где были изображены Стефани, стоящая на колене с дверью вместо щита, и Павел, ведущий огонь из двух пистолетов. Притом неизвестный фотограф так подгадал момент, что на фото было видно вспышку выстрела из одного пистолета и дымок из ствола второго. «И кто только так снять умудрился?» — покачал парень головой, вспоминая, где мог прятаться загадочный папарацци. «Это не важно», — покачала головой сенатор. «Важно то, что такой символ, как вы двое, нельзя прятать в лаборатории». Взяв девушку за плечо, Брандт вкрадчиво и доверительно произнесла чуть ли не на ухо Стефани. «Ребята, не хотите ли вы послужить своей стране на, возможно, самом главном поле боя, по заветам фрау Геббельс?» — хмыкнул Павел. «Умы людей — главное поле боя, а пропаганда — важнейшее оружие, вот», — довольно улыбнулась сенатор. «Пол понимает, он далеко не глупый парень. Ну так что, вы согласны? Паша, что скажешь?» — спросила у парня Стефани. «Решай сама, милая, я с тобой в любом случае», — вздохнул Павел. «Но лично я считаю, что делать для победы хоть что-то лучше, чем просто сидеть в лаборатории». «Вот», — тут же подхватила Брандт, — «мудрые слова. Так каков будет ваш ответ? Я мы согласны», — заявила девушка. «Тогда поздравляю с повышением». Пожала она им обоим руки. «А вас, Пол, я поздравляю с восстановлением в звании капитана, но теперь в армии США. Что-то я нервничаю», — произнесла Стефани, обряжаясь в свой костюм. «Да не нервничай ты», — сказала ей низкорослая девушка-пышечка. «Облигации — это бабки, бабки — это патроны. Пиф-пиф-паф, вы бьете нацисток, все в шоколаде». «Не так я себе это представляла», — заявила девушка. «Из тебя, хотя бы, не пытаются сделать медовую приманку», — ворчал Павел, размышляя над тем, сколько ему и Стефани предстоит изображать из себя клоунский дуэт перед тем, как начнется действие третьего акта фильма в Европе. «Да ладно тебе», — хмыкнула Пампушка. «Тебя хотят девчонки всей Америки, ты – символ. Чтобы встретить таких парней, они массово записываются в армию, а парни, чтобы соответствовать ожиданиям девчонок, стараются быть похожими на тебя, что тоже неплохо. Все в плюсе. Моя гордость офицера и ветерана в минусе», – прошипел парень. «Сам же знаешь, что капитанов вам с ней нарисовали для красивого образа», — хмыкнула девушка. «Но Старлей-то я настоящий», — вспылил парень. «Ладно, не кипятитесь оба», — примиряюще подняла руки девушка. «Сенатор Брандт, большая шишка в Вашингтоне. Поработайте на нас, и вам дадут под командование взвод. Щит не забудь», — напомнила она Стефани. «Ну что же, наш выход», — вздохнул Павел и оставил недокуренную трубку в руках одного из ассистентов. Они выступали вместе на сцене. У них были свои речевки, которые им приходилось зачитывать. Весь смысл и посыл сводился к простому месседжу. «Несите нам деньги, а то воевать ни на что». Под задорные песенки на сцене маршировали девицы в коротких юбках и парни спортивного телосложения с ярко выделяющимися гульфиками и туго обтянутыми тканью штанов задницами. В этих представлениях Стефани всегда играла роль Великой Америки, которая всех победит, а Павел – отважных советов, которые помогут в победе, если посылать им ленд-лиз, который всегда олицетворялся тем, что парень в стилизованной советской форме, сильно стилизованной и очень сексуализированной, получал муляжи прославившихся через газеты пистолетов от Стефани, после чего ими театрально расстреливал злых нападающих нацисток во все тех же вызывающих нарядах. И все это, разумеется, для того, чтобы в конце сама девушка картинно вырубила с одного хука подлую Адель Гитлер, которая где-то пряталась для того, чтобы на нее могли указывать пальчиком маленькие дети. Комиксы, игрушки в виде щитов и парных пистолетов, костюмы полюбившихся героев, кукла наподобие кино в образе Павла в советской форме, автограф сессии, фотографии с тем, как они оба целуют ребенка, Павла вынуждали кокетничать с девицами для того, чтобы те шли в армию, что-то типа «я жду вас в рядах бравой армии США, как и сотни моих сослуживцев из РК», и все, что нужно для встречи, это пойти в армию и встретиться с ними где-нибудь в Берлине, на руинах Рейхстага, и все это, с многомесячными гастролями по стране, съемки агитационных художественных фильмов о войне, где Капитан Америка побеждает всех нацистов для того, чтобы спасти из концлагеря бедного красного капитана, ага, фантазии у леди сенатор не очень много, а после вместе с ним загнать Гитлер в ад, где ей самое место. Для подростков стали печатать более качественный сюжетный комикс о том, что красный капитан и капитан Америка из-за войны вынуждены быть в разлуке на разных фронтах с Германией. Он на восточном, она на западном, и весь сюжет они сражаются с нацистками для того, чтобы снова быть вместе, попутно ведя любовную переписку. Павел прочитал пару выпусков. Слащаво, натянуто. Создавалось впечатление, что парень читал дешевую бульварную мангу родом из десятых годов 20 века, которую нарисовал начинающий автор для мелкого издательства, которое распечатало его труд для того, чтобы продавать едва вошедшим в пубертат маленьким девочкам, которым мозгов еще не завезли, но любовь и романтику уже подавай. В принципе, такой и была целевая аудитория комиксов. В то же время, как для Стефани сформировали команду смелых, сильных и расово разнообразных девиц с автоматами наперевес, так и для Павла собрали бойсбинд советских парней, потому что все знают, что у советов так много парней, что те их могут себе позволить даже отправлять воевать. Они служили для местного матриархального общества кем-то вроде сборища секс-символов, как если бы в нашем мире собрали молодых, накачанных силиконом девчонок и заставили рекламировать какие-то товары или услуги для мужчин. Стефани постепенно втягивалась в образ героя на сцене и на экране, ее все чествовали, будто это она воюет там, за всех, и это грело ее сердце и чесало пузико ее эго. Но все это не могло продолжаться вечно. Наконец, наступила так долго ожидаемая Павлом командировка на фронт, к солдатам на передовой. «Кто из вас готова пойти со мной и сломать Адель челюсть?» — произнесла Стефани перед толпой девиц, что смотрели на их выступление в очередной раз, где-то в Италии. Но ответом ей было гробовое молчание. Помолчав несколько секунд, Стефани неловко помялась и произнесла: «Ладно, мне нужна доброволец. Мы все добровольцы, а то, как бы мы тут все оказались», — с иронией произнесла какая-то девушка. Все засмеялись такой шутке. «Верни красного», — крикнул кто-то из толпы, и все одобрительно зашумели. «Да, верни красного и его советских парней», — поддержали первый возглас. «Они», — замялась девушка. «Они только с одной песней выступают, я попрошу. Давай, посмешище», — выкрикнули из толпы. «Парней веди». «Ладно, я сейчас», — хотела что-то сказать девушка. «Эй, Арлекино, классные ботиночки, такие всем в цирке выдают», — заржали девицы. «Да ладно вам, мы же в одной команде», — Попыталась было что-то сказать девушка, но тут поднялась одна из девиц, оголила свое седалище и крикнула: «Эй, капитан, распишись-ка на этом!» За всем этим наблюдал Павел, наблюдал и кипел. Их со Стефани отношения, которые начинались, как простая проверка внезапно возникших чувств, давно стало настоящей любовью и привязанностью. Он правда любил ее, и то, что кто-то смеет так с ней обращаться, невероятно бесило его.